Глава 50. Боцман и Карась как-то удивленно осматривали друг друга. Чисто выбритые, подстриженные, одеты в новые спортивные костюмы, они разительно переменились, помолодели. Немного портили вид опухшие губы и подбитый глаз на лице Карася и багровая опухоль на левой щеке боцмана. «Все», — сказал, подходя Виктор, которого держала под руку улыбающаяся Настя. «Билеты взяли на 18:30. «Может, и мы с вами?» — неуверенно спросил боцман. «Не надо. Это уже наши дела». «И вот что еще». Виктор подал мужикам небольшой, завернутый в газету пакет. «Вытащите катер, отремонтируйте и хорош бичевать. Вы же трудяги. Какого черта в бутылку глядеть? Жизнь-то проходит». Мужчины, вздохнув, переглянулись. «Не пейте больше, хорошо?» — тихо сказала девушка. «Мы назад поедем, обязательно навестим. Только не пейте». — «Я в гробу все пузыри видал, гад буду», — клятвенно ответил Карась. — «И я не буду», — неожиданно шмыгнул носом боцман. — «Но вы-то одни как. Я не спрашиваю, зачем вы едете, но с нами-то легче будет». — «Вы классные мужики», — Виктор пожал руку боцману. — «Но это только наше. Правильно я говорю, Настя?» Он посмотрел на девушку. Она молча, но совсем не весело кивнула. «Вот они!» — раздался веселый голос. «Я же говорил, туристы!» Волк, мгновенно развернувшись, закрыл собой девушку. Боцман и Карась молча встали рядом. «А, это ты!» — узнал волк подбитого глаза. Человек 6 рослых парней молча стали теснить волка к стене. Он с тоской посмотрел на снующих мимо людей с чемоданами, сумками. Неужели никто не видит? «Волчара!» — раздался удивленный возглас, и вперед шагнул высокий худой парень с глубоким шрамом на лбу. «Меченый?» — узнал Виктор. «Отвали!» — бросил парень остальным, и те мгновенно отодвинулись. «А ты в авторитете!» — усмехнулся волк. «Да здесь общак и химики, что нар не нюхали. Тут наших ребят подсокал кто-то у реки. Ты, что ли? Отойдем». Волк отвел Меченого в сторону. Минут 5 Настя с тревогой смотрела на горячившегося, что-то рассказывающего Виктора. Меченый молча слушал, потом повелительно крикнул: «Чудо!» Из молчаливо стоявшей группы парней быстро отошел один. «Короче, так», — зло бросил Меченый. «Все, что те крысы взяли на катере, положить назад. И если чего-то не хватит», — он красноречиво выдал матом. Чудо, кивнув, отошел, и парни, стоявшие молчаливо опасной группой, быстро ушли. «И вот что еще», — громко сказал Виктор. — «Помоги этим мужикам катер снять, и чтобы с ними ничего не случилось такого». Он погрозил указательным пальцем. — «А сейчас отойди, мы попрощаемся». Меченый кивнул и, улыбнувшись Насте, отошел немного в сторону. — «Кто это?» — изумленно спросила Настя. — «Сидели вместе», — тихо ответил Виктор, и, повернувшись к удивленно глядевшим на него мужикам, негромко сказал: «Все хорошо будет. Они», — он кивнул на Меченого, — «вам помогут. Спасибо вам, и давайте прощаться, нам уже на автобус». «Мы проводим», — начал было боцман. «Не надо», — коротко, ничего не объясняя, ответил волк. И, увидев промелькнувшую в глазах мужчины обиду, мягко добавил: «Мы приедем к вам». «Обязательно», — прижавшись к парню, прошептала Настя. «А кто он?» — спросил Карась, обращаясь к Меченому. «Ведь ты его хорошо знаешь». Показывая золотые коронки, тот широко улыбнулся. Меньше вопросов, больше узнаешь. — Ты знаешь, что в пакете? — шепнул на ухо Карасю боцман. — 2000 рублей. — Все, — твердо заявил Карась, — пью по праздникам и очень мало. Удобно устроившись в мягких креслах Икаруса, Виктор и Настя, держась за руки, смотрели в окно. — Как ты думаешь, — тихо спросила девушка, — они запьют? — Не, — Виктор поцеловал ее в щеку. — Их ты просила, а тебя не обмануть не смогут.